Мы вышли с наветренных через день после боя. Доктора признали Серафима к перевозке годным, и Платон заторопился доставить его до больницы в новую факторию. С моей раной разобрался Платон, очистил канал, сделал все, что нужно. Как я и думал, кость задета не была, пуля прошла через мышцу. Неприятно, но не более. Вечером перед отплытием мне удалось встретиться с капитаном Когтя. От него узнал, что пираты ночью высадились шлюпками за городом, на пустынном пляже, и в пешем порядке добрались до города. Банк они ограбили, причем помимо главного сейфа вскрыли еще и частные, утащив прорву денег. Местное купечество в шоке и рвет на себе бороды. Пираты планировали что-то еще, возможно, именно угон судов. Но тут уже мы помешали, вовремя встрепенулись и не дали прорваться. В этот момент они потеряли преимущество внезапности, задержались, затем их начали оттеснять. Пиратов было 2 или 3 сотни, оценить численность точнее не получалось. Действовали они группами и по довольно согласованному плану. Они вышли из города, прошли лесом до пляжа. А вот добираясь до своих судов, 6 подошедших с моря шхун и яхт, они понесли потери. Ополченцы успели выйти на берег, еще когда шлюпки были на воде и оставались в зоне эффективного винтовочного огня. Но все же пираты ушли, вместе с деньгами из банка. Похоже, именно наша перестрелка возле верфи не дала пиратам выставить заслон, который должен был дать им возможность оторваться. Закрепиться не получилось, арьергард втянулся в непредсказуемый бой с нами, в гранатный бадминтон, и в результате они были настигнуты преследователями, ополченцами и командой Когтя, которые сразу сбили их с этой позиции и заставили беспорядочно уходить. Ладно, деньги в банке не мои, так что мне с этого горя мало. Но сам факт налета на остров заставляет задуматься. Это разовая операция или часть чего-то большего? А если часть большего, то какая часть и чего именно? Ваську похоронили по-моряцки, то есть в море, привязав груз к ногам. Все равно не было у него никого, кто мог бы потом на могилу приходить. Так что пребывала бы она в запустении. Жаль, что погиб. Вроде как и человек нормальный, хоть мало его знал, и боец хороший, что было куда важнее. И команда к нему понемногу привыкать начала. В Николаевск от святых братьев пришло 2 телеграммы. Одна мне, а другая местному преподобному Паисию, которая подтверждала мои полномочия, те самые, на какие мне брат Иоанн письмо выдал. И было уже за полночь, когда преподобный Паисий как-то выкроил час времени для того, чтобы со мной встретиться. Был еще городской голова, то есть по факту мэр всех этих островов или губернатор, толстый краснолицый купец по имени Алексий, то есть мой тезка. Ну и полковник был, само собой, в рваной рубашке и с повязкой на голове, потому что поучаствовал в боях лично и даже переодеться не успел. Встретились в беседе за флигелем, в котором был офис преподобного с чаем и бутербродами. Телеграмма, отпечатанная на желтоватом бланке, лежала перед преподобным, но голова ее тоже прочитал. Равно как и мое письмо поручения. «Пиратов больше, они становятся сильнее и одновременно голоднее. Я чуть сбился в излишнюю образность». Но никто не возражал. Они уже выросли из тортуги, и то, что сегодня здесь случилось, первое звено в цепи, особый церковный отдел, я не стал ссылаться на самого себя, как на источник неавторитетный, считает, что скоро пираты предпримут очень большой поход на христианскую территорию. Какого еще никогда не было. И это будет только началом экспансии, наступления, расширения границ, добавил я, перехватив непонимающие взгляды головы. Сколько сегодня их здесь было? А ведь они почти захватили город. А по нашим предположениям, они сейчас могут выставить как минимум 10-кратно больше отряд. 10-кратно? Недоверчиво переспросил голова. Смогут, пробурчал, ответив за меня полковник. Думаю, что и больше смогут. И что было бы с Николаевском, если бы они пришли всей этой силой? Спросил я. Понятно что. Не отбились бы мы. Мы здесь по тревоге 1003 можем поднять. Но это если заранее готовиться, чтобы люди с дальних участков приехали и так далее. Недели две займет, наверное. То есть, продолжал я развивать мысль, пираты на Тартуге могут спокойно собраться, провести слаживание, составить план дойти до сюда, и только тогда тут объявят тревогу и пошлют собирать всех, так? Мы же здесь работаем, мы не пираты, развел пухлыми руками головы Алексей. Верно, не пираты, подтвердил я. Поэтому вы проигрываете им с самого начала. Они придут готовыми ко всему, а у вас разгар сезона сбора каучука, так? Или что-то еще? То есть шансов против них у вас не будет. Вы сейчас существуете лишь потому, что они до вас еще не добрались. Нет им смысла приходить до конца сезона. Деньги в банке появляются не так. Я поднял руку, прервав речь головы. Они провели разведку боем, а затем деньги им уже не будут нужны. Они захватят острова, обратят в рабство тех, кого поймают, и будут производить каучук сами и продавать его туркам, а христиане будут покупать уже у тех. Как такая перспектива? Преподобный ничего не сказал, полковник же махнул рукой. Я об этом уже 2 года здесь всем в уши дую. А что здесь? Удивился голова. Не работать никому? Что мы можем изменить? Изменить все в корне можно одним способом. Уничтожить Тартугу. Никто ничего не сказал. Все смотрели на меня молча. «Надо атаковать пиратов на Тартуге», — сказал я, глянув поочередно каждому в глаза. «Надо запереть флот в их гаванях, высадить десант, уничтожить их основные силы, а потом устроить охоту на выживших и не останавливаться, пока не будет убит последний пират». «Какими силами?» — спросил полковник. «Ополчение всей христианской территории. Надо объединяться для похода». «Мы согласны», — вступил в разговор преподобный. «Но кто этим займется?» «Этим уже занимаюсь я, как видите. Я показал на свою верительную грамоту. И рассчитываю на то, что мне будут помогать. Вы будете тоже». «Как именно?» «Нам надо будет где-то разместить всех людей. Потому что поход удобнее всего начать отсюда». «Сколько людей?» «Много. Тысячи. Достаточно, чтобы атаковать Тартугу. Я не могу сказать точнее. Я начал с вас, как видите». Надеюсь, что до общин других островов тоже дойдет, что проблема Тартуги назрела как нарыв. Его надо резать, или он заразит весь организм. Преподобный с полковником и головой быстро посовещались. Затем полковник сказал. «Мы можем построить временные казармы. Что надо еще?» «Готовьте своих людей». После этого я кивнул в сторону города, откуда до сих пор тянуло гарью. «Людям будет несложно объяснить, что нужны тренировки, верно?» Прикиньте, сколько судов у вас есть, сколько людей вы сможете перевести. «Перевести мы сможем всех, кого соберем», — сказал голова. «У нас грузовых барков хватит на всех. А кто будет командовать?» «Я не знаю», — пожал я плечами. «Надо собирать совет и выбирать командующего, я думаю. Это уже не моя забота. Мое дело — собрать людей. А дело людей — проявить достаточно сообразительности для того, чтобы понять простые факты. Воевать может армия под единым командованием. Командиру надо подчиняться. Если мы не решим проблему Тартуги сейчас, то скоро Тартуга решит проблему с нами на свой вкус». И, как я сказал, шифровка от брата Иоанна все же пришла. С нею я спустился в трюм, уселся вновь на мешки перед клеткой, в которой коротал время Белый, показал ему текст. «Вас не казнят. Новое имя, кошелек с деньгами, попутный рейс подальше от старых друзей. И новая жизнь, если сумеете. Но все это после того, как вы нам немного откроете. А мы проверим результаты». «А гарантии?» «Это и есть гарантии». Я помахал листочком с шифровкой. «Других не будет. Можете не верить и не соглашаться. Тогда добро пожаловать на помост с виселицей». Он замолчал, кусая нижнюю губу. Потом все же сказал. «Сколько мы будем идти до места?» «Примерно 3 дня». «Через 2 дня я дам вам ответ». «У меня сейчас обед будет». Я вытащил из кармана часы и посмотрел время. «Потом надо будет еще кое-что сделать. Я буду здесь через 2 часа. Мы начнем беседовать, или так получится, что вы, Воспользовавшись моим доверием, вырветесь из-под стражи и прыгните за борт в отчаянной попытке спастись. И будете прямо у нас на глазах разорваны акулами, начиная с ног, постепенно. Приятных размышлений. Я поднялся на ноги и вышел из грузового трюма. Вот так. И ты теперь думай, скотина. А то решил, что если я с тобой на «вы», то я и вправду к тебе с уважением. Ошибочка. Я тебя сам первым рыбом пинком в задницу столкну с радостью. Просто я понимаю, что если ты заговоришь, то к рыбам вместо тебя одного полетит целая кодла. Я тех двух убитых стариков в комнате не забыл, не думай. Да, просто бесед у нас не будет больше. Дальше будем писать, писать и писать. Каждое слово под подпись, начиная с автобиографии. У нас еще трое суток впереди. Я за эти трое суток успею из тебя душу здесь вынуть. Белый заговорил. Я знал, что он заговорит. И даже не потому, что он трус или что-то. Он далеко не трус, это заметно. Но он заботится лично о себе. Он сам. Это единственный человек, ради которого он готов чем-то жертвовать сам. Поэтому жертвовать теми, кого ты уже в любом случае не увидишь, для него не должно было составить никакого труда. И не составило. На главный вопрос он ответить не мог. И в этом я был склонен ему верить. На кого пираты собираются напасть? «Я не вхожу в совет капитана уже 6 лет», — объяснил он. «Поэтому мне никто об этом не скажет. Поход будет. На Тартуге становится тесно, при этом территории вокруг защищаются все лучше и лучше. Одних перехваченных торговых судов на всех не хватает. А овечи с базарным принадлежат нам, то есть тем, кто уже там». «Так кто подослал Фому?» «Небольшой, это точно. Думаю, что кто-то из капитанов. Хотят освободить себе место. Я сцеплюсь с большим, мы друг друга ослабим, и для кого-то появится возможность втиснуться. Многие хотят сделать большой хапок и выйти на покой». «Фарватеры?» Это был главный вопрос, и Белый это знал. Он довольно долго молчал перед тем, как все же начать. «Я знаю фарватеры. Все. Там везде есть створные знаки, их нужно знать». «Что насчет постов предупреждения?» «Почти на всех маленьких островах». Маленькие острова – это и было главной проблемой. Тартуга не остров, это довольно большая группа островов, из которых только один по-настоящему большой, несколько относительно крупных, а главное – вокруг целая россыпь тесно расположенных мелких. Глянешь на карту, и кажется, что кто-то уронил что-то хрупкое на пол, и оно раскололось. Остался в середине главный кусок, те осколки, что потяжелее, отлетели ближе, а какие легче и мельче – подальше. И там же было изобильно подводных скал, то есть мелкие острова были как ограда вокруг больших, сделав фарватер туда таким сложным, что постороннее судно в принципе не могло бы пройти. И при этом на маленьких островах сидели наблюдатели, которые могли в любой момент просто убрать створные знаки. Этот фарватер и был главной защитой Тартуги и ее главным секретом. И вот его Белый должен был нам сдать со всеми подробностями. «Там не только створные знаки», — сказал Белый. «Там других сюрпризов хватает». «Ну ничего, мы тоже будем полны сюрпризов. Обещаю».